Глава 5. Я смотрел листы с текстом, где были черным вымараны названия города, страны и прочие важные вещи. К тому же мало что было и о самой операции. Но я и без этого понял, что тут шла речь о войне Судного дня 1973 года между Израилем и коалицией арабских стран. Видимо, ЦРУ решило проверить меня по ближайшему событию, чтобы не откладывать все в долгий ящик. Закончив чтение, я аккуратно сложил бумаги стопочкой, выровнял их и убрал в желтый пакет, подвинув его обратно к Майклу. Он выжидающе посмотрел на меня, а я задумался, что ему сказать. «Ветхий Завет, книга пророка Осии, глава 7». Я внимательно посмотрел на него, поскольку, находясь в тюрьме, сильно ударился в веру, прочитав все, что только было можно. Странно, что только в теле Ивана Николаевича все эти давно забытые воспоминания и тексты выплывали у меня из памяти, словно это было вчера. Сам я по выходе из мест не столь отдаленных почти сразу забросил походы в церковь и духовную литературу. Алкоголь и наркотики стали ближе, чем вера. «Можете мне напомнить, о чем она, Иван?» — вежливо спросил он. «Так как они сеяли ветер, то и пожнут бурю. Хлеба на корню не будет у него, зерно не даст муки, а если и даст, то чужие поглотят ее». «Ты веришь в Бога, Иван?» Майкл был крайне деликатен, задавая этот вопрос. «Я атеист, как и большинство советских людей». Я слабо ему улыбнулся. «Втравливая в войну Израиль, вы вместо помощи ему ухудшите его положение, да и свое тоже». Его глаза сузились. «Как?» «Просто за экскурсию в другой город я сказал вам достаточно, чтобы ваши аналитики поняли, каковы грозящие проблемы предстоящего арабо-израильского конфликта». Я пожал плечами. Он задумался. «А если к экскурсии мы добавим оборудование для гемодиализа и специалистов по его установке и наладке? Конечно, с гарантиями от твоих кураторов того, что они вернутся потом обратно на родину». «О, это уже деловой разговор, Майкл». Я сам был ошарашен таким шикарным предложением, даже не рассчитывая на него. «Хорошо, если вы даете слово, я расскажу вам все, что думаю сам. Только сразу говорю, я не предсказатель, просто анализирую последствия событий, исходя из предоставленной вами информации, ведь если она была неточной, то и выходные данные могут быть совершенно другими. Даю вам слово, что если предоставленные вами сведения будут точнее данных наших собственных аналитиков, вы получите оборудование и специалистов для Андропова». Он открыто посмотрел на меня, показывая, что понимает, для кого я так стараюсь. «Не совсем честно», — хмыкнул я. «Ведь я не могу проверить, что ваши аналитики там предсказывали. Но да ладно». Я протянул руку, которую он пожал. «Зная состояние вооруженных сил Израиля, а также Сирии, Египта, Ирака и Иордании, я думаю, что с вашей поддержкой евреи смогут далеко продвинуться вглубь арабских территорий, но вряд ли смогут захватить что-то существенное, поскольку Советский Союз тут же поддержит своих ближневосточных друзей», — скороговоркой заговорил я. «Поэтому самый возможный вариант развития этого конфликта — все, скорее всего, останутся при своих территориях. Ну, или Сирия максимум получит голландские высоты по настоянию СССР. А вот Израиль ждет политический кризис, поскольку Голди Мейер вряд ли простят человеческие потери во время этого конфликта, а также нулевой, по сути, его результат». ЦРУшник слушал все очень внимательно, но я нисколько не сомневался, что наш разговор записывается. «Но не это главное», — я тяжело вздохнул. «Скорее всего, этот конфликт выльется в бойкот Израиля и тех стран, которые его поддерживали в этой войне, со стороны арабских стран. Думаю, не нужно говорить, к чему это приведет», — поинтересовался я у него. «Поскольку у нас сделка, лучше я это услышу от тебя», — улыбнулся Майкл. «Глобальный энергетический кризис, связанный с отказом поставок нефти из арабских стран в США и Западную Европу», — хмыкнул я. «Вы пожнете бурю, Майкл, только уже у себя в стране». «Насколько глобальным может быть кризис?» — услышал я новый голос, и в комнату вошел старик с тростью. Поскольку он не представился, то и я не стал с ним здороваться. «Ну, если учесть текущие запасы нефти у стран ОПЕК и их ежедневную выработку», — задумался я, прикрывая глаза и делая вид, что прикидываю в уме количество, «то вам, Великобритании, Канаде, Нидерландам и Японии Последнее слово я произнес на русском. «Это слово вам понятно?» — вежливо поинтересовался я у них. «Я просто на английском не знаю схожего понятия с нужной экспрессивной составляющей». «Более чем». Оба ЦРУшника переглянулись, но мне ответил Майкл. «Вот, в общем-то, и все, что я думаю», — развел руками. «Из предоставленных вами мне данных. Мы сообщим по линии 11-го управления КГБ о готовности поставить один комплект оборудования для гемодиализа», — произнес после минутного молчания старик. «Хороших соревнований, Иван, и поездки в медицинский центр». «Благодарю». Я, поняв, что разговор окончен, поднялся и, попрощавшись, покинул комнату, в которой оставил двух задумчивых сотрудников спецслужб. Поскольку я не видел больше причин скрывать свои отношения с Кэти, то к ее абсолютному восторгу я теперь в свободное время был с ней. Даже пропуск для нее организовал на территорию охраняемых полицией кампусов. Теперь она и на тренировках, и на соревнованиях была на трибунах рядом с местом нахождения советской сборной. А наше держание за ручки, конечно, не прошло мимо глаз остальных. Американские журналисты взахлёб рассказывали на страницах газет на всю страну, как маленькая красавица-гимнастка покорила русского сурового гиганта. Наши фотографии с объятиями и скромными поцелуями в щеку облетели, наверное, все уголки США, а восторженные читатели слали письма поддержки Кэти, которая хоть и привыкла ко всеобщему вниманию, поскольку была чемпионкой США 1970 года, а также серебряной медалисткой чемпионата мира по спортивной гимнастике, но такого она точно не ожидала. Девушка с круглыми глазами мне рассказывала, что каждый день ей в мотель звонит мама, рассказывает о куче писем и телеграмм, которые приносят к ним в дом. Ровно противоположная реакция была со стороны советской делегации. Женская ее часть объявила мне бойкот за то, что мне мало русских женщин и якшаюсь со всякими там американками. Мужская часть перестала разговаривать со мной от зависти, поскольку Кэтлин была сама по себе красавицей. А уж с американской косметикой, одеждой и духами смотрелась пришелец из другой планеты посреди одинаково одетых спортсменок из СССР. Хоть многие из них тоже были красивыми, но не на ее фоне, к сожалению. И это я уже промолчу про руководителей делегации, тренеров и сопровождающих нас от КГБ. С этой стороны вообще была пара инфарктов, попытки усовестить и угрожать мне, а также бесполезные попытки запереть в комнате. Но это было бесполезно. Все, что они смогли сделать, это отнять у меня паспорта и не выдавать суточные. Ну и, конечно, вынести предупреждение, что это моя последняя поездка за рубеж. Сами соревнования просто померкли на фоне разгоревшегося у нас с Кэти публичного бурного романа, обсуждаемого из каждого утюга Америки. Поскольку я привычно выиграл свои дистанции, Валерий Борзов пришел в них вторым, но это уже мало кому было интересно. Американцы ждали, что будет, когда придет день окончания пребывания советской делегации на американской земле. И все делали ставки на то, расстанемся ли мы, или кто-то из нас решит выбрать для себя новую страну проживания. Огласка нашего романа была настолько большой, и читатели так переживали за нас, что по телевидению в предпоследний день моего вылета обратно выступил с речью президент США Ричард Милхаус Никсон, который сказал, что если такой великий спортсмен, как я, решит остаться и жениться на Кэтлин Ригби, он сразу же получит американское гражданство. Первый инфаркт среди руководителей нашей делегации как раз последовал после этого заявления. А второй случился, когда мы расставались с Кэти в аэропорту под прицелом десятков теле- и фотокамер, целуясь в губы и обещая друг другу встретиться на Олимпиаде в Мюнхене через год. Она плакала, я обнимал ее и трогательно вытирал слезы платком, для чего пришлось встать на одно колено из-за большой разницы в росте. Так что окружающие нас американцы, ставшие свидетелями этого прощания, сами едва не рыдали в три ручья от умиления. Когда я помахал рукой, стоя на трапе влюбленной в меня без памяти девушки, и зашел в самолет, и за всеми за нами закрылась дверь, повернувшийся ко мне представитель КГБ торжественно пообещал, что в аэропорту меня встретят и отвезут сразу на Лубянку, откуда я отправлюсь, минуя все следствия и суды, прямо в Магадан. У большинства окружающих меня людей в глазах при этом появилось торжество и радость. Только Дима и Женя пригорюнились, поскольку им тоже досталось от всех. Ведь они были со мной. Одному Завьялову было все по барабану, поскольку он успел напиться. Соревнования закончились, так что он честно ушел в запой, не дожидаясь возвращения на родину. Нужно ли говорить, что когда мы прилетели в Москву, и у трапа самолета меня действительно ждали две черных «Волги», а четыре крепких парня в одинаковых костюмах вежливо предложили последовать с ними, мало кто мог скрыть торжествующие улыбки на своих лицах. Я, сев на заднее сиденье между двух парней, даже посмотрел в боковое окно, чтобы запомнить особо отличившихся в этом злорадстве. У меня самого особых переживаний не было. Я не совершил, по моему мнению, ничего такого, за что можно ругать. Наоборот, пора было наконец похвалить. Хотя в СССР по отношению ко мне с этим была определенная напряженка. Но ничего, в этот раз может все получиться. «Ваня, скажи только честно, ты совсем тупой?» Было первое, что я услышал в кабинете на Лубянке, когда взбешенный товарищ Белый стал вытаскивать из своего сейфа американские газеты и кидать их передо мной. Почти на всех были мы с Кэти, либо держащиеся за руки, либо обнимающиеся. «Если тебе этого мало, то вот тебе наши газеты!» Он открыл ящик стола и достал оттуда привычные мне «Труд и известия», где были ровно те же фотографии, что и в газетах иностранных. Вот только содержание статей кардинально отличалось в худшую сторону. Хватило пары быстрых взглядов, чтобы понять это. «То есть то, что я занял первые места, вас не интересует?» Мгновенно разозлился я. «Не такой встречи ожидал в этом кабинете». «Да плевать всем на твои места!» Суслов поднял вопрос в ЦК о запрете тебе представлять нашу страну на всех международных соревнованиях. «А, ну то есть я смогу наконец спокойно эмигрировать в США и выступать под их флагом?» — поинтересовался я. «Когда можно вылетать?» Он побагровел от злости. Собирался мне ответить что-то явно гадкое, но тут же раздалась трель телефона. Он поднял трубку, хотел туда гаркнуть, но замолчал и сказал лишь «Слушаюсь». Положив ее, он хмуро сказал мне: «Идем, Андропов вызывает». Подхватив стопку газет, он показал мне ею на дверь.